Глава 9. Ярослав. Еле отдышались и посмотрели с Алексом друг на друга. Слава богу, оба живы и не в крови, уже легче. Ремни безопасности спасли нас обоих. Я, правда, башкой в панель хорошо вписался, но вроде ничего, голова на месте. А вот машине однозначно гораздо хуже. Она врезалась мордой в дерево, аж капот вздыбился весь. «Ты как, живой?» – спросил друга я. «Вроде да». Машине задница. Да. Отстегнулись и вышли из авто, чтобы осмотреть и оценить ущерб от дерева. Стало впору хвататься за сердце. Исправить это не выйдет. Твою мать, а! Взялся за голову Алекс. Восстановлению не подлежит. Я лишь молча помотал отрицательно головой, поджав губы. Виноват, выходит, я. И мне за это платить, много платить. А у меня денег нет, подстава. Пока мы горевали, к нам уже спешили ребята, чтобы узнать, все ли с нами в порядке. «Эй, вы целы?» «Они живы?» «Ярик, господи!» Впереди всех летела Линда. Она обняла меня, повиснув на шее. «Как же я испугалась! Ты поцарапался?» «Ай, да и хрен с ним. Ты на машину посмотри». «Да уж», сказала она, после того, как осмотрела морду авто. «Теперь это просто груда металла. Но что случилось?» «Да, хотелось бы знать, что случилось», — подключился Алекс. «Ты же сказал, что она готова». «Да», — ответил я и пожал плечами. «Она и была готова». «Тогда каким образом ты улетел в дерево, Яр? Сноровку теряешь или победа опьянила?» Алекс отошел от шока и стал злиться. Еще бы. Он доверил мне сесть за руль, а я укокошил его дорогущую машину». «Слушай, я не знаю», — повернулся я к нему. «Какая-то неисправность». «Откуда? Чинил ты, детали все новые». «Понятия не имею». Начал я тоже закипать. «Не при всех же это выяснять. Но я обязательно это узнаю». «Вот и узнай», — ответил друг. «Потому что платить за это придется тебе, Яр». «Что-нибудь нашел?» — спросил Алекс. Целый день потратил, чтобы разобрать «Мустанг» и понять, в чем причина его выхода из строя. Вчера пришлось вызывать эвакуатор и вести нашего павшего воина в гараж. Точнее, теперь уже только моего. Алекс ясно дал понять, что мне придется у него купить этот форт. «Точно уже не скажешь, ведь детали деформированы. Но я думаю, что отказала вот эта штука». Я показал другу на деталь, которую он внимательно оглядел и хмыкнул. «Но ведь она новая. Ты же покупал и менял ее. «Да, но, видимо, оказалась с браком. Она должна была служить долго, но при резком наборе большой скорости просто отказала. И поэтому машину вынесла с дороги». «И как теперь доказать, что она была негодная?» «Уже никак. Детали были механически повреждены от удара о дерево, и такие детали уже не примут к экспертизе. Да и долго это. Будут мотать туда-сюда, а правда не добьешься». Алекс сложил руки на груди. «Ну тогда ты понимаешь, что несмотря на то, что брак деталей присутствует... Покупал их ты, устанавливал ты и разбил машину тоже ты». «Понимаю», — вздохнул я. «Я все отдам, только у меня сейчас полная лажа с деньгами. Я смогу возвращать только по частям. Сейчас возьми мой выигрыш в составок, часть суммы он покроет. Я еще куда-нибудь устроюсь, бариста, например, и все верну». «Надеюсь, Яр. Я за нее отдал нехилую сумму». «Я помню. Я верну. Позже идет. Протянул я ему руку. Если честно, боялся, что Алекс наплюет на нашу дружбу и обратится в полицию или станет требовать всю сумму разом. Как говорят, если встает вопрос денег, друзей нет. «Ладно, идет», — пожал он мою ладонь в ответ. «Проехали». Уставший и голодный, я поднялся к себе в комнату, пока Алекс остался еще в гараже. Принял душ и планировал спуститься поужинать. Успел надеть только нижнее белье, как дверь моей спальни распахнулась. Резко обернулся. Только один человек может позволить себе так ворваться. Хозяйка дома. Жанна в шелковом халате шла прямо ко мне. «Вот я тебя и поймала», — кокетливо промурчала она, развязывая пояс халата, под которым оказалось красивое кружевное белье. «Какой ты сексуальный с мокрыми волосами!» Она провела рукой по моему влажному ёжику. Боксеры натянулись от эрекции. «Блин, я не могу хотеть мать друга, но она чертовски красивая и сексуальная. Я не смогу устоять, если она сейчас опять схватит меня за член». О, чёрт, она сделала это. Ловко отодвинула резинку моих боксеров и нырнула в них рукой, нащупала член и обхватила его вокруг. «Не надо, Жанна». Попытался я убрать ее руку, которая быстро и результативно дрочила мне. «Мы не можем, ты ведь мать Алекса». «Да брось ты эти предрассудки», — сказала она с придыханием, все увеличивая темп и срывая с губ мои стоны. «Сначала я просто женщина, а ты мужчина. Трахни меня, Яр». Чтобы ей не мешали мои трусы, она их спустила ниже и продолжила ласку. «Ну и ладно. Хочет секса, будет ей секс. Решил забить на все и кайфануть. Она сама на меня полезла, это ее выбор». В момент, когда Жанна опустилась на колени и втянула губами головку моего члена, позади меня снова распахнулась дверь. «Это что за нахер?» — возмущенный голос друга. «Спустись в гараж!» — сказал Алекс и вышел. Блин, вот мы и попались. Кто же знал, что друг так не вовремя вернется в дом? Обычно он долго ковыряется в гараже или внизу шарится, а ко мне вообще никогда не заходит. Но сегодня решил зайти. Жанна хмыкнула и принялась завязывать пояс халата обратно. Я тоже оделся и, не говоря ни слова матери Алекса, спустился вниз. Чувствую, сейчас разговор будет вовсе недружелюбный. «Урод!» – набросился на меня он с кулаками, едва я переступил порог гаража. «Как ты мог с моей матерью?» «Эй, потише!» Еле успевал я уворачиваться от ударов. Иногда и не успевал, получая по ребрам и по морде. «Она сама ко мне лезла, ясно?» «Да не ври!» «Я не вру, достала меня уже. Сама секса просила». Алекс вдруг остановился и опустил голову. Даже жаль его стало. Увидеть вот так, как твоя мать изменяет отцу, больно и неприятно. Сам не знаю, зачем я на это согласился. Не подумал об этом. «Допустим. Но зачем ты на это пошел?» Поднял он на меня глаза. «Я ведь тебя считал другом». «Я тебя тоже. Но твоя мать взрослая женщина. Она сама должна отвечать за свои поступки. Чего ты меня одного винишь?» «Козёл!» — рыкнул Алекс и снова напал на меня, вынуждая отбрыкиваться от него. Дать другу, пусть теперь уже и бывшему, в морду в ответ я не смог бы. В первую очередь, потому что действительно виноват. «Из-за тебя теперь родители разведутся». «Да с чего ты это взял? Не говори об этом отцу, и все. Алекс снова остановился и рухнул на диван у входа. «А мне самому как с этим жить, не скажешь?» В душе заворочились совесть и стыд. «Наверное, он прав. Я тот еще мудак. Но исправить что-либо уже невозможно». «Я не знаю», — вздохнул я. «Прости». «Прости?» — вскочил он на ноги с горящими от гнева глазами. «Сказать тебе, куда тебе надо засунуть свои прости?» «Не надо, я понял», — буркнул я в ответ. «Собирай свои вещи и проваливай», — сказал мне бывший друг. «И сюда, в гараж, тоже больше не приходи. Я не желаю тебя знать. Я тебе помогал сколько раз, а ты... урод!» Шумно выдохнул. Этого следовало ожидать. «Вот только скоро наступит ночь, идти мне некуда, и нет денег даже снять себе койко-место. Но теперь мои проблемы Алекса не волнуют». Я прошел мимо него к выходу, намереваясь вернуться в дом и собрать вещи. «И про форт не забудь», — услышал я в спину. «Иначе я обращусь в полицию». Обернулся на него. А вот это уже обидно. Он же знает прекрасно, что я за свои слова всегда в ответе. «Я все отдам, я ведь обещал тебе». «Да я тебе уже не верю, ясно?» «Ясно». «Вали! И больше никогда не зови себя другом. Говно ты, а не друг». «Алло, ма!» — говорил я в трубку телефона. Сидел в машине, в которую загрузил абсолютно все свои вещи и гитару, и не знал, куда теперь со всем этим податься. Дэн меня тоже отбрил, сказав, что теперь живет с девушкой, и тройничок ему не нужен. Вариантов не осталось, и мне пришлось от безысходности звонить матери. «Да, Ярик?» «Мам, можно я все-таки поживу в доме твоего жениха? Мне некуда идти». «А что случилось?» – обеспокоенно поинтересовалась она. «Ты же хотел жить у Алекса, вы поссорились?» «Да. Давай не по телефону, можно приехать или нет?» «Господи, вы ведь даже не познакомились, ужин только завтра бы получилось организовать». «Вот и познакомимся». «Конечно, милый, приезжай. Можно же, да, Ген?» Послышался какой-то мужской бубнёж. Видимо, тот самый Гена, хозяин дома, был рядом. «Да, приезжай, сынок. Спасибо, дорогой». Это опять адресовано Гене. «Только нас нет дома, мы в ресторане с партнерами Геннадия. Ты езжай, дома дочка Гены. Я тебе по СМС адрес скину и охрану предупредим, чтобы тебя пустили, хорошо?» «Да, давай», — ответил я. Так даже лучше. Почему-то неосознанно хотелось оттянуть момент знакомства с маминым новым мужем. «Жду адрес». Завершил звонок и дождался, когда телефон оповестит меня о входящем сообщении с адресом. Прочел и поднял брови вверх. «Здесь недалеко. Значит, он действительно очень состоятельный. В этом поселке бедные не живут». Завел мотор и отправился по указанному адресу. Через 20 минут остановился возле большого коттеджа в 2 этажа. Просторная территория, охрана на въезде. Все просто кричит о достатке. Да уж, в доме олигарха мне хотелось бы жить меньше всего, но выбора просто нет. Вышел из машины с легкой сумкой, с самыми необходимыми вещами и дошел до двери. Нажал кнопку звонка и принялся ждать. Спустя пару минут и еще один звонок, дверь распахнулась. На меня уставились 2 огромных голубых глаза заучки Нины. «Ты?» — сорвалось с моих губ удивленное восклицание.